Глава 46. «Ами!» Едва проговариваю в трубку, скрючившись от боли. «У меня тут, я не знаю, кровь и очень больно!» Я опускаю голову и смотрю на стекающую по оголенным ногам кровь. Ее немного, но болит внизу живота адски. У меня никогда такого не было. Я не знаю банально, что делать. Было бы логично позвонить в скорую, но Амина сказала, что мне пока нельзя. Я еще без документов. Со дня на день должны сделать. Что? Какая кровь, Дарья? Не знаю, очень внизу болит и кровит. Боже! Телефон падает из рук, меня сгибает пополам от очередного спазма. Я съезжаю по стене на пол, даже до кровати дойти не могу. Дальше я ничего не помню, потому что проваливаюсь в темноту, а когда прихожу в себя, понимаю, что нахожусь не дома. Распахнув веки, щурюсь от яркого света, бьющего в глаза. «Дарья, наконец-то!» Голос Ами доносится будто сквозь толщу воды. Я делаю еще одну попытку открыть веки, моргаю несколько раз, прежде чем фокусируюсь взглядом на обеспокоенной Амине. «Напугала ты, конечно!» Выдыхает Ами, хватая меня за руку. «Позвонила посреди ночи, а крови сказала, ты знаешь, как мы к тебе летели? Под 200 гнали!» Я сглатываю. В мыслях проносятся воспоминания ночи. Я проснулась от резкой боли. Зачем-то встала с кровати и даже успела отойти на несколько шагов, прежде чем почувствовала между ног что-то липкое. Кровь. Там была кровь, точно. Я потеряла сознание? Да, Роме дверь пришлось выбить, чтобы скорая могла зайти. Но мы вовремя успели. С ребенком все хорошо. Амина гладит меня по руке, сжимает слегка, выражая поддержку. «С ребенком? Я беременна?» «Да, ты не знала?» «Нет», — произношу растерянно. Хотя растерянно не то слово, которое подходит в данной ситуации. Скорее, шокировано. Судорожно пытаюсь вспомнить, когда были последние месячные, и понимаю, что уже очень давно. Просто за постоянным беспокойством о том, что Рустам меня найдет до того, как документы будут готовы, я как-то даже забыла об этой маленькой детали. Да и они всегда у меня были вовремя, без сбоев, так что мне даже в голову не пришло побеспокоиться до этого момента. «Подожди, но как так, Ами? Я не понимаю, я же...» «Ты не хотела ребенка?» — уточняет подруга. «Если что, я могу спросить у врача и...» «Нет, просто...» «Хочу сказать, что давно виделись с Рустамом, а уж тем более занимались сексом, но понимаю, что этого периода как раз хватает для того, чтобы забеременеть. Я прикрываю веки и не хочу их открывать. Хочу провалиться обратно в сон, а когда очнусь, узнать, что Амина пошутила. Я всегда хотела иметь детей, мечтала о семье из нескольких детишек, дочки и сына или нескольких, но сейчас я абсолютно одна. Мой муж считает меня предательницей и ищет за то, что я подставила его и посадила в тюрьму. Одному Богу известно, что там еще происходит. А у меня тут беременность. Совершенно не такая, какой я ее себе представляла. Не то чтобы я думала, что забеременею так скоро после свадьбы. Мы с Рустамом даже не обсуждали этот вопрос. Но я хотела детей, конечно же. Мечтала стать мамой, создать полноценную ячейку общества. Но теперь, когда я одна, жду поддельных документов, а мой муж вскоре предстанет перед судом, получив срок, идея родить ребенка кажется мне абсолютно неуместной. «Я думаю, ты должна подумать», — говорит Амина, пока я в абсолютном ступоре думаю, как дальше жить. Эти ее слова выводят меня из оцепенения. Я перевожу осознанный взгляд на подругу, и прямо сейчас мне хочется запустить в нее чем-то тяжелым, потому что я очень хорошо понимаю, на что именно она намекает. А я... у меня духу не хватит совершить такое. «Это ребенок Дарьи», — словно поняв, что я собираюсь ей сказать, проговаривает Амина. На него деньги нужны, силы, полноценная семья. Подруга отворачивается, словно ей неприятно все это мне говорить. А я думаю, что денег у меня нет, ровно как и связей. На родителей больше можно не рассчитывать. С новым паспортом я им никто. Да даже если бы и был старый паспорт, они бы все равно ничем не помогли. Не стали бы, потому что я опозорила их семью, предала мужа. Так что остается думать, что делать самой. И чем больше я думаю, тем сильнее хочется обратно в забытие. Попросить успокоительного или чего-то такого, от чего мне станет хорошо. И мысли, наконец, встанут на место. потому что то, что я себе сейчас представляю, пугает. Будущее устрашает своей бесперспективностью. Я без законченного образования, беременная, без опыта работы. Даже если мне повезет и кто-то все-таки возьмет меня, я не смогу заработать достаточно, чтобы закрыть все потребности. «Я поговорю с Ромой», — говорит Амина. «Придумаем, что можно сделать». «Нет, я вернуться должна». Пробую сесть на кровати, но тут же безжизненно опадаю обратно, потому что кружится голова. «Рустам поймет, меня нет, но ребенка не бросит». Амина фыркает, пытается убедить меня, что меня там никто не ждет. Я верю и знаю, прекрасно знаю, что не ждет. Чувствую это. Но это меня, а с ребенком может быть все по-другому. Я знаю, что мать Рустама всегда хотела внуков. Она не говорила со мной об этом после свадьбы, но они с мамой часто обсуждали, как нянчили бы внучат. Так что есть вероятность, что меня примут обратно, даже несмотря на то, что я сделала. «Ладно», — вздыхает Амина. «Не хотела тебе этого говорить, но вот». Она протягивает мне телефон. На экране свидетельство о разводе. Наше с Рустамом, конечно же. Я тщательно перечитываю то, что написано. Когда вижу наши имена, сердце сжимается от боли. Вот, значит, как. Он со мной развелся. Официально. Насколько я знаю, к нему сейчас снова ходит Екатерина. Окончательно добивает меня Амина. И она же дает интервью. Почитай. Ами открывает вкладку на браузере, показывает мне новое интервью той самой Белозубовой. И она, как и обещала, забрала его у меня. Я молча отдаю Амине телефон, пропускаю мимо ушей ее браваду о том, что у меня обязательно все будет хорошо. И, укрывшись одеялом, отворачиваюсь от нее. Через несколько минут я слышу тяжелый вздох, а затем хлопок двери. Амина уходит, а я думаю, что у меня и правда все будет хорошо. Я все для этого сделаю, раз Рустам решил, что мне больше нет места в его жизни.